Явление восьмое. Юлия одна. Юлия точно сердце чувствовала, так вот и ждала, что какая-нибудь помеха случится. Однако совестно ему не показался. Ну да, как не совеститься? Проиграл деньги, которые я с таким стыдом. А ведь, покажись, пожалуй, простила бы. Ну, само собой, простила бы. Боится меня. Нет. Еще есть в нем совесть, значит, еще не совсем он испорчен. В Петербург поехал за деньгами. Какие у него там деньги? Долго ли он за ними проездит? Ничего не известно. Пожалуй, целый месяц пройдет. А в месяц мало ли что может случиться. Чего не передумаешь, с ума можно сойти. Давеча этот цветок, этот иммортель, как он очутился в картоне? И не трогала я этого картона до нынешнего дня, не прикасалась к нему, понять не могу. Смотрит в картон. Это еще что такое? Вынимает пригласительный билет и читает. Лавр Миронович Прибытков покорнейше просит сделать ему честь пожаловать на бал и вечерний стол по случаю помолвки дочери его Ирины Лавровны с Вадимом Григорьевичем Дульчиным. Протирает глаза рукой и снова читает. «С Вадимом Григорьевичем Дульчиным!» «Михевна! Михевна!» Входит Михевна.